сборника рассказов «Октябрьская страна». Скелет. Сколько ни откладывая, сходить к врачу придется. Мистер Харрис уныло свернул в подъезд и поплелся на второй этаж. «Доктор Берли», — блеснула золотом указывающая вверх стрелка. Увидев знакомого пациента, доктор Берли непременно вздохнет. «Ну как же, 10-й визит на протяжении 1 года. И чего он, спрашивается, так страдает? Ведь за все обследования заплачено». Сестричка вскинула глаза, весело улыбнулась, подошла на цыпочках к стеклянной двери, чуть ее приоткрыла, сунула голову в кабинет. «Угадайте, доктор, кто к нам пришел?» – прошелестело в ушах Харриса, а затем ответ, совсем уже еле слышный. «Господи боже ты мой, неужели опять?» Харрис нервно сглотнул. При виде Харриса доктор Берли недовольно фыркнул. «И у вас, конечно же, снова боль в костях». Он нахмурился, чуть поправил очки. «Мой дорогой Харрис, вас прочесали самыми частыми гребешками, какие только известны науке, и не выловили ни одной подозрительной бактерии. Все это просто нервы. Вот посмотрите на ваши пальцы. Слишком много сигарет. Дохните на меня. Слишком много белковой пищи. Посмотрим глаза. Недостаток сна. Мои рекомендации – бросьте курить, откажитесь от мяса, побольше спите. С вас $10». Харрис угрюмо молчал. «Вы еще здесь?» – снова взглянул на него врач. «Вы ипохондрик. Теперь с вас $11». «А почему же у меня все кости ноют?» – спросил Харрис. «Знаете, как это бывает, если растянешь мышцу?» Доктор Берли говорил спокойно, вразумительно, словно обращаясь к ребенку. «Так и хочется с ней сделать что-нибудь. Растереть, размять. И чем больше суетишься, тем хуже. А оставишь ее в покое, и боль быстро исчезнет. Выясняется, что все твои старания не приносили никакой пользы, а наоборот шли во вред. То же самое сейчас с вами. Оставьте себя в покое, примите слабительное, поставьте клизму, отдохните от этого города, прогуляйтесь в Феникс. Вы же 1.5 года туда собираетесь, и все кончается пустыми разговорами. Смена обстановки будет вам очень кстати». 5 минутами позднее мы находим Харриса в ближайшем магазинчике, перелистывающем телефонную книгу. От этих вроде Берли зашоренных идиотов разве дождешься от них элементарного сочувствия, не говоря уж о помощи? Палец, скользивший по списку остеопаты, специалисты по костям, остановился на М. Мьюнигане. За фамилией этого Мьюнигана не следовало ни обычного доктора медицины, ни прочих академических аббревиатур, зато его приемная располагалась очень близко. 3 квартала вперед, потом 1 направо. М. Мьюниган был похож на свой кабинет. Такой же темный и маленький, такой же пропавший йодом, йодоформом и прочей непонятной медициной. Зато он слушал Харриса с напряженным вниманием, с живым заинтересованным блеском в глазах. Сам Мьюниган говорил со странным акцентом, словно и не говорил, а высвистывал каждое слово. Наверное, плохие зубные протезы. Харрис рассказал ему все. Тем Мьюниган, понимающе кивнул. «Да, он встречался с подобными случаями. Кости человеческого тела. Человек забывает, что у него есть кости. Да-да, кости. Скелет. Трудный случай, очень трудный. Дело тут в утрате равновесия, в разладе между душой, плотью и скелетом». «Очень, очень сложно», — негромко присвистывал М. Мьюниган. «Неужели и вправду нашелся врач, понимающий мою болезнь?» Харрис слушал, как завороженный. «Психология, — сказал М. Мьюниган, — корнями своими все это уходит в психологию». Он подлетел к унылой грязноватой стене и включил подсветку полудюжины рентгеновских снимков. В воздухе повисли прозрачные силуэты бледных тварей, выловленных в пене доисторического прибоя. «Вот-вот, скелет, пойманный врасплох. Вот световые портреты костей, длинных и коротких, толстых и тонких. Мистер Харрис должен хорошо осознать стоящие перед ним проблемы, сложность своего положения». Рука М. Мьюнигана указывала, постукивала, шелестела, поскребывала по бледным туманностям плоти, обволакивающим призраки черепа, позвоночного столба, тазовых костей, известковое образование, кальций, костный мозг. «Здесь и здесь, то же это, то эти, те еще другие. Смотрите!» Харрис зябко поежился. Сквозь рентгеновские снимки в кабинет ворвался зеленый фосфорицирующий ветер страны, населенный монстрами Дали и Фузели. И снова тихое посвистывание М. Мьюнигана. «А не желает ли мистер Харрис, чтобы его кости были подвергнуты обработке?» «Смотря какой», — сказал Харрис. Мистер Харрис должен понимать, что М. Мюниган не сможет ему ничем помочь, если Харрис не будет должным образом настроен. Психологический пациент должен ощущать необходимость помощи, иначе все усилия врача пойдут впустую. Однако М. Мюниган коротко пожал плечами. М. Мюниган попробует. Харрис лежал на столе с открытым ртом. Освещение в кабинете потухло. Все шторы были плотно задернуты. М. Мюниган приблизился к пациенту. Легкое прикосновение к языку. Харрис почувствовал, что из него вырывают челюстные кости. Кости скрипели и негромко потрескивали. Один из скелетов, тускло светившихся на стене, задрожал и подпрыгнул. По Харрису пробежала судорога, он непроизвольно захлопнул рот. М. Мюниган громко вскрикнул. Харрис чуть не откусил ему нос. «Бесполезно, все бесполезно, сейчас не тот момент». Легкий шорох, шторы поднялись. М. Мюниган обернулся, прежний энтузиазм сменился на его лице полным разочарованием. Когда мистер Харрис почувствует психологическую готовность к сотрудничеству, когда мистер Харрис почувствует, что действительно нуждается в помощи и готов полностью довериться М. Мюнигану, тогда появятся какие-то шансы на успех. А пока что гонорар составляет всего $2, М. Мюниган протянул маленькую ладошку. Мистер Харрис должен задуматься. Здесь вот схема, пусть мистер Харрис возьмет ее домой и изучит. Схема познакомит мистера Харриса с его телом. Он должен ощущать свое тело насквозь до мельчайшей косточки. Он должен хранить бдительность. Скелет, структура очень странная, громоздкая и капризная. Глаза М. Мюнигана лихорадочно поблескивали. И всего хорошего, мистер Харрис. Да, кстати, не хотите ли хлебную палочку? М. Мюниган пододвинул к Харрису банку с длинными, твердыми, круто посоленными хлебными палочками, взял одну из них сам и начал с хрустом грызть. Хорошая вещь, хлебные палочки. Очень помогают сохранять, форму. Всего хорошего, мистер Харрис. Всего хорошего. Мистер Харрис пошел домой. На следующий день, в воскресенье, мистер Харрис обнаружил в своем теле бесчетную тьму новых болей и недомоганий. Он провел все утро за изучением миниатюрной, однако абсолютно четкой и анатомически точной схемы скелета, полученной от М. Мюнигана. За обедом Клариса, супруга мистера Харриса, чуть не довела его до нервного припадка, щелкала суставами своих тонких, удивительно изящных пальчиков, пока мистер Харрис не заткнул уши и не закричал «Прекрати!». После обеда он засел у себя в комнате, ни с кем не общаясь. Клариса и три ее подружки сидели в гостиной, играли в бридж, смеялись и непрерывно тараторили. Харрис тем временем со всевозрастающим интересом ощупывал и изучал каждую часть своего тела. Через час он встал и громко крикнул «Клариса!». Клариса умела не войти, а впорхнуть в комнату. Плавные пританцовывающие движения тела неизменно позволяли ей хоть немножко, хоть на малую долю миллиметра, но все же не касаться ворсинок ковра. Вот и теперь она извинилась перед гостями и весело влетела в комнату мужа. Харрис сидел в дальнем углу, пристально изучая анатомическую схему. «Все грустишь, милый, и хмуришься?» Клариса села ему на колени. «Не надо, пожалуйста, а то мне тоже грустно». Даже ее красота не смогла вывести мистера Харриса из раздумий. Он покачал на ноге невесомость Кларисы, затем осторожно потрогал ее коленную чашечку. Округлая косточка, укрытая светлой своим цветом шелестящейся кожей, чуть пошевелилась. «Это что?» – судорожно вздохнул Харрис. «Так что ли и полагается?» «Что полагается?» – звонко расхохоталась Клариса. «Ты это про мою коленную чашечку?» «Ей что, так и полагается двигаться?» Клариса удивленно потрогала свое колено. «Ой, а ведь и правда». «Хорошо, что твоя тоже ползает», — облегченно сказал Харрис. «А то я уже начал беспокоиться». «О чем?» «Да вот и колено, и ребро». Он похлопал себя по грудной клетке. «Ребра у меня не до самого низа. Вот тут они кончаются. А есть и совсем уж странные, не доходят до середины, а так и болтаются в воздухе ни на чем». Клариса ощупала свое тело чуть пониже грудей. «Ну, конечно же, глупенькие, здесь они у всех кончаются. А эти коротенькие, смешные, это называется ложные ребра». «Вот видишь, ложные. Остается только надеяться, что они не позволят себе никаких фокусов, будут вести себя как самые настоящие». Шутка получилась предельно неуклюжей. Теперь Харрису страстно хотелось снова остаться в одиночестве. Ведь здесь, вот, совсем рядом, только нащупай дрожащими боязливыми пальцами, лежали дальнейшие открытия, новые, еще более странные археологические находки. И он не хотел, чтобы над ними кто-то смеялся. «Спасибо, милая, что пришла», — сказал Харрис. «Кушайте на здоровье». Маленький носик Кларисы шаловливо потерся о нос Харриса. «Подожди», — А вот здесь. Харрис ощупал сперва свой нос, затем нос жены. Ты понимаешь, что тут происходит? Носовая кость доходит только до сюда, а все остальное заполнено хрящевой тканью. Ну, конечно же, милый. Клариса смешно сморщила хрящевой носик и выпорхнула из комнаты. Харрис остался один. Пот быстро переполнял углубление и впадины его лица, неудержимым половодьем заливал щеки. Он облизнул губы и закрыл глаза. Теперь, следующим пунктом повестки дня... Что? Да, позвоночник. Харрис прошелся рукой по длинному ряду позвонков, примерно так же, как у себя в кабинете, по многочисленным кнопкам, вызывающим операторов и курьеров. Только сейчас, в ответ на его осторожные нажимы, из скрытых в мозгу дверей вырывались бесчетные страхи и кошмары. Позвоночник казался до ужаса незнакомым. Единственная ассоциация – хрупкие останки только что съеденной рыбы, разбросанные по холодной фарфоровой тарелке. Харрис отчаянно перебирал маленькие круглые бугорки. «Господи, господи!» Зубы Харриса начали выбивать дробь. «Боже милостивый!» – думал он. «Как же мог я этого не понимать?» Все эти годы я существую, имея внутри себя скелет. Почему все мы считаем себя чем-то само собой разумеющимся? Почему мы не задумываемся о своих телах и своем бытии? Скелет. Жесткий, белесый, суставчатый остов. Нелепый подергунчик, связанный из сухих лобких палочек. Пародия на человека, отвратительная, с длинными, вечно трясущимися пальцами, с черепом вместо лица, с черными, пустыми, пялящимися в никуда глазницами. Одна из этих омерзительных штук, которые качаются на цепях в заброшенных, затянутых паутиной чуланах, либо отдельными добело выгоревшими на солнце частями лежат в пустынях вдоль караванных троп. «Зная все это, разве можно спокойно сидеть?» Харрис вскочил на ноги. «Вот сейчас внутри меня...» Он схватился за живот, затем за голову. «Внутри моей головы находится череп. Гнутая костяная коробка, дающая приют электрической медузе моего мозга. Надтреснутая скорлупа с дырами, словно пробитыми выстрелом из двустволки. С костяными гротами и пещерами, куда вмещается и мое осязание, и мой слух, и мое зрение, и все мои мысли. Череп, надежная темница, через крохотные хрупкие оконца, которые мой мозг смотрит на окружающий мир». Разве можно так жить? Хотелось хищным хорьком метнуться в этот курятник, в гостиную, чтобы мирное квохтанье сменилось истерическим кудахтаньем, чтобы облаком выдранных перьев заплясали в воздухе карты. Харрис не двинулся с места, но для этого потребовалось отчаянное, почти непосильное усилие. Спокойно, спокойно, нужно же держать себя в руках. Да, это откровение. Ты должен смело взглянуть ему в лицо, осознать его и прочувствовать. «Так ведь скелет же!» – вопило его подсознание. «Я не могу этого принять, да я просто не могу поверить. Это вульгарно, гротескно, ужасно. Все скелеты – кошмар. Они трещат, стучат и дребезжат в древних замках, длинными лениво раскачивающимися маятниками свисают с почерневших дубовых балок. Милый, иди сюда, я познакомлю тебя с дамами». Чистый ясный голос жены доносился не из-за стенки, а с непостижимо огромного расстояния. Мистер Харрис встал. Скелет удержал его в вертикальном положении. Эта мерзость внутри, этот наглый захватчик, этот несказанный ужас. Он поддерживал руки Харриса, его ноги и голову. Ощущение, словно сзади за спиной стоит некто, кому там не место. С каждым новым шагом Харрис все четче осознавал безвыходность своего положения, полную зависимость от чужеродного нечто. «Секунду, милые, я сейчас», — бессильно откликнулся Харрис. «Брось, возьми себя в руки», — сказал он себе. «Завтра на работу. В пятницу ты должен съездить, наконец, в Феникс». До Феникса далеко, несколько сотен миль. Ты должен быть в форме, иначе поездка снова отложится. А кто же, кроме тебя, уломает мистера Крэлдена инвестировать в твой керамический бизнес? Так что выше нос. Через секунду он находился уже в обществе дам, знакомился с миссис Уиндерс, миссис Эбблмет и мисс Кэдди. Все они содержали внутри себя скелеты, но относились к этому на удивление спокойно, ибо милосердная природа приодела неприглядную наготу ключиц, бедерных и берцовых костей, грудями, икрами и пушистыми бровями, красными капризно надутыми губками и... «Господи!» – беззвучно вскрикнул мистер Харрис. «Всякий раз, когда они смеются, разговаривают или едят, проглядывают часть скелета, зубы. Господи, я никогда об этом не думал». «Извините, ради бога», — судорожно выдохнул он и выбежал из гостиной. Выбежал как раз вовремя, чтобы донести свой ленч до клумбы с петуниями. Перед сном, пока Клариса раздевалась, Харрис сидел на кровати и аккуратно постригал ногти. Вот еще одно место, где скелет выпирает наружу. Не только выпирает, но и яростно, агрессивно растет. Видимо, он пробормотал нечто подобное вслух. Одетая в пеньюар, жена села рядом, обняла его за шею, сладко зевнула и сообщила: «Милый, так ведь ногти совсем никакие не кости. Это просто ореговевший эпидермис». Харрис отбросил ножницы. «А ты точно знаешь?» «Будем надеяться, что да. Так будет уютнее. И будем надеяться...» Он обвел взглядом плавные изгибы ее тела, «что все люди устроены одинаково». В жизни не видела такого закоренелого ипохондрика. Клариса вытянула руку, не подпуская мужа к себе. «Давай, в чем там у тебя дело? Расскажи мамочке, все по порядку». «Внутри», — сказал он, — «что-то у меня внутри не так. Съел, наверное, что-нибудь». Весь следующий рабочий день мистер Харрис изучал со все нарастающим раздражением размеры, формы и устройства различных костей своего тела. В 10 утра он захотел пощупать локоть мистера Смита и попросил о том разрешения. Мистер Смит недовольно нахмурился, однако возражать не стал. После ленча мистер Харрис захотел потрогать лопатку мисс Лорел. Мисс Лорел мгновенно прижалась к нему спиной, мурлыча как котенок и зажмурив глазки. «А ну-ка прекратите!» — резко скомандовал мистер Харрис. «Что это с вами, мисс Лорел?» Оставшись в одиночестве, он начал думать о своем неврозе. Война уже кончилась, так что все эти психические сдвиги связаны, скорее всего, с чрезмерной нагрузкой на работе и неопределенностью будущего. Харрис был очень приличным, даже талантливым керамистом и скульптором. Как только представится такая возможность, он съездит в Аризону, возьмет у мистера Крелдена в долг, построит печь для обжига и организует собственную мастерскую. Вот о чем ему нужно беспокоиться, а не о всякой ерунде. Надо ж так свихнуться. К счастью, он успел познакомиться с М. Мюниганом, человеком, готовым понять и оказать всевозможную помощь. Только лучше уж он будет бороться сам, не прибегая без крайней к тому необходимости к услугам доктора Берли или там Мюнигана. Чужеродное и непонятное ощущение должно пройти. Харрис сидел и смотрел в пустоту. Чужеродное ощущение не думало проходить, оно усиливалось. Весь вторник и среду Харриса страшно беспокоило, что его эпидерма, волосы и прочие внешние пристройки являют собой весьма жалкую картину, в то время как обволакиваемый ими скелет представляет собой чистую, точную структуру, организованную с предельной эффективностью. Харрис изучал свое угрюмое, со скорбно поджатыми губами лицо в зеркале. Иногда, благодаря некоему фокусу освещения, он почти видел череп, ухмыляющийся из-за завесы плоти. «Отпусти!» — кричал он. «Отпусти меня, мои легкие! Прекрати!» Харрис судорожно хватал воздух ртом, ребра давили его, не давали дышать. «Мой мозг! Прекрати сжимать мой мозг!» Ужасающая невероятная головная боль выжигала из мозга все подчистую, мысли, как степной пожар траву. «Мои внутренние органы, оставь их ради Бога в покое, не трогай мое сердце!» Под угрожающими взмахами ребер, бледных паучьих лап, играющих со своей жертвой, сердце Харриса в ужасе сжималось. Клариса ушла на собрание Красного Креста. Харрис лежал на кровати один, насквозь мокрый от пота. Он пытался хоть как-то себя вразумить, но только острее ощущал дисгармонию между грязной, неряшливой внешней оболочкой и невообразимо прекрасной, чистой и холодной вещью, замурованной внутри. Кожа лица жирная, с явно уже проступающими морщинами. А теперь взгляни на белоснежную безупречность черепа. Нос. Великоват, тут уж не поспоришь. А теперь взгляни на крошечные косточки носа. Какой он у черепа вверху, до того места, где отвратительный носовой хрящ начинает формировать этот идиотский кособокий хобот. Тело. Толстоват, не правда ли? И сравни с ним скелет. Стройный, худощавый, с экономными законченными очертаниями, тонкий и безупречный, как белый богомол. Резная слоновая кость. Шедевр какого-нибудь великого восточного мастера. Глаза заурядные, невыразительные, по-идиотски вылупленные. А теперь, будь добр, взгляни на глазницы черепа. Такие круглые, глубокие, озера тьмы и спокойствия, всеведущие и вечные. Сколько в них не вглядывайся, взор никогда не отыщет дна их черного понимания. Здесь, в чаще тьмы, кроется вся ирония и вся жизнь, и вообще все, что есть. Сравнивай. Сравнивай. Сравнивай. Этот ужас продолжался часами. Скелет же, худощавый, занятый какими-то своими проблемами философ, тихо лежал, как изящное насекомое в глубокой куколке. Лежал, не говорил ни слова и только ждал, ждал. Харрис медленно сел. «Ну-ка, ну-ка!» — воскликнул он. «Подожди-ка минутку!» «Так ты же... тоже беспомощный!» Я тебя тоже припер. Я могу заставить тебя делать все, абсолютно все, чего только душа пожелает. А ты бессилен сопротивляться. Я скажу, ну-ка двинь своим запястьем, своими фалангами и алле, хоп. Они поднимаются, двигаются. И вот я махнул кому-нибудь там рукой. Харрис расхохотался. Я прикажу берцовым костям и бедрам начать периодические движения. И правый, левый, 3-4, правый, левый, 3-4. Мы гуляем вокруг квартала вот так-то. Он помолчал, торжествующе ухмыляясь. Так что тут у нас с тобой 50 на 50. Игра с равными шансами. Только не игра, а борьба, и мы еще поборемся. В конце концов, из нас двоих только я думаю. Да-да, и это самое главное. Даже будь ты сильнее, все равно думаю я. Безжалостные челюсти сомкнулись, перекусывая мозг Харриса пополам. Харрис закричал. Кости черепа вонзились поглубже и наполнили мозг бесчисленными кошмарами. Затем, пока Харрис хрипел и стонал, они не спеша обнюхали и сожрали эти кошмары один за другим, вплоть до самого последнего. И тогда все померкло.